Глава 10. Охнув, я всплеснула руками и замотала головой, быстро оценивая, будет ли заметно, если я начну пытаться снова наложить морок. Будет. Вон по диагонали слева сидит Кокошниковая и сударь в зеленом кафтане. Девушка чуть впереди, да и вообще, если начну ковыряться, делать пасы, обернутся даже те, кто на нас до этого не обращал внимания. «Ой-ой-ой, Феодора!» — протянула я с напряжением. Дракон тем временем оглядел себя уже достаточно заметный, если на него посмотреть в упор, и уставился на меня большими, человеческими глазами. В голове моей к этому моменту мысли превратились в гоняющихся друг за другом зайцев. Я напряженно сглотнула, и решение, которое пришло в голову, не понравилось даже мне самой. Но другого не придумала, так что развернулась на лавке спиной по ходу движения и лицом к Змеулану. «Дорогие спутники», — негромко, но четко произнесла я, — «нам придется сойти с судна немного раньше, чем он сделает первую остановку». Дракон и Феодора переглянулись. Нахмурив брови в непонимании, гувернантка прочистила горло и осторожно уточнила. «Ваше высочество, вы ведь в курсе, что мы на высоте примерно... Она покосилась за борт, где внизу раскинулись сосновые верхушки, такие далекие, что похожи на мохнатый ковер, и продолжила. «Примерно саженей в 300-350?» Я кивнула. «Догадываюсь». «И вы предлагаете...» — проговорила она, намекая, что я должна продолжить фразу. «Что я сделала?» «Спуститься на драконе». «Что?» Хором выдохнули гувернантка и дракон, и я испугалась. Не слишком ли громко это получилось? Зазиралась. Но, к счастью, никто не обернулся. Пока Феодора от изумления хватала воздух, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба, Змеулан наклонился ко мне и негромко заметил. «Ты же помнишь, я не умею летать». «Помню», — согласилась я. «Но все, что имеет крылья, умеет, если не летать, то планировать». К Феодоре вернулся дар речи. Она, надорванным от возмущения голосом, проговорила. «Вы это пингвинам скажите? Или страусам?» «У пингвинов и страусов соотношение размеров крыла и тела неподходящее», — парировала я. «Хотя мне и самой страшно. Но не лететь же нам в самом деле в Борею. Батюшка говорил, что это суровое царство. Столько страшилок о нем ходит по содружеству царств, что даже я, не особо доверяющая байкам, побаиваюсь туда соваться». Вытаращившись, гувернантка выдохнула. «Вы же не всерьез, вы же сейчас пошутили, да?» Я покачал головой. «К сожалению, это единственный вариант. Мне самой страшно, но если у тебя есть предложение получше, я готова выслушать». «Ваше высочество, вы с ума сошли, мы не можем!» «Во-первых, не забывайся!» Одернула я гувернантку, и она моментально прижухла с видом оскорбленного достоинства. А во-вторых, я видела крылья Змеулана. Они определенно предназначены для полета, просто он еще не умеет. «Вот это и настораживает», — сообщила Феодора обеспокоенно. «Я уверена, у Змеулана все получится, да, Змеулан?» Мы обернулись на дракона, который стал еще более визуализированным и вытаращенными глазами пялится то на меня, то на гувернантку. Спустя пару секунд ошеломленного молчания он проговорил напряженным шепотом. «Вы всерьез? Вы хотите, чтобы мы спрыгнули за борт?» Покривившись, я ответила. «Не то чтобы хочу, но это производственная необходимость». «Дарина!» «Я не хочу расшибиться в лепешку», — сообщил Змеулан. Я кивнула. «И это отличная мотивация активнее работать крыльями». «Ты не поняла», — пояснил он, отпрянув массивной головой. «Я вообще не хочу лезть за борт». На это я пожала плечами и проговорила. «Хорошо, тогда готовь шею, потому что как только мой морок спадет и пассажиры увидят на летучем корабле натурального дракона, поднимется паника». Оповестят царскую стражу, тебя изловят и уничтожат, как особо опасное чудище. «Ты можешь быть очень убедительной», — шумно сглатывая отозвался дракон и покосился за борт, где все так же безмятежно проплывают верхушки хвойника. «Тебе решать», — ответила я с напускным равнодушием, потому что на самом деле от нервов аж покалывает пятки. Прошла еще минута, прежде чем Змеулан развернулся мордой к заднему борту и, уставившись вниз, сообщил. «Это ужасно!» «Вот и славно!» — немного неумело и с облегчением ответила я. После чего замахала Феодоре, чтобы она поторопилась, потому что пассажиры уже начали поглядывать назад, и, кажется, кому-то мерещится в воздухе дракон. «Быстрее, Феодора!» «Я вам не безумная, чтобы добровольно прыгать с высоты!» — отрезала она. Дракон становился все заметнее. Нервы мои натянулись, как струны на лютне. Еще немного, и случится то, от чего мы все это время бежим. «Феодора!» — решительно и четко проговорила я. «Немедленно полезай на дракона, иначе я покажу всем свои панталоны!» То, как округлились глаза гувернантки, могло сравниться только с округлостью самых хороших алебастровых шариков. Ее рот раскрылся, она выдохнула. «Вы не посмеете!» «Еще как посмею!» — заверила я Феодору. «Вот сейчас встану, задеру юбку, спущу штаны, и все увидят царевнические панталоны в рюшечку и розовые цветочки!» «Это возмутительно!» — вспыхнула гувернантка и с прямой, как жертв, спиной поднялась со скамейки, после чего довольно быстро для женщины в пышном платье забралась на полупрозрачную спину Змеулана. Я моментально оказалась позади нее и умостилась между крупными гребенчатыми выступами. Повлиять на гувернантку с помощью угрозы позора царского высочества способ, конечно, не самый честный, но действенный. Феодора не позволит мне уронить достоинство, а показать прилюдно панталоны — это вопиюще. Вцепившись побелевшими пальцами в полупрозрачный костяной щиток на спине дракона, Феодора проговорила через плечо. «Если мы разобьемся, ваше высочество, это будет на вашей совести!» К этому моменту морок на Змеулане ослаб еще сильнее. Еще немного, и дракон проявится полностью. Страшно мне, конечно же, так же, как и остальным, но решимость во мне бурлит, как гороховый суп. Нервно сглотнув, я скомандовала. «Давай!» Феодора взмолилась. «Лада, заступница, обереги!» «Сохрани нас, великий ящер!» — шепнул дракон. И в один толчок сиганул через борт в пропасть. Последнее, что донеслось до меня с летучего корабля, это... «А где девушка со своей нянюшкой?» «Наверное, спустились в гальюн». А дальше мы орали. Орали так самозабвенно, что у меня заложило уши. Причем не только от пронзительной сии второй октавы Феодоры, но и от свиста ветра в ушах. Вцепившись пальцами в костяной выступ на спине дракона, я с ужасом наблюдала, как мы пикируем прямиком в ковер сосновника, который с пугающей быстротой становился все больше. Не орал только Змеулан, даже не рычал, а только с молчаливым пыхтением и дымом из ноздрей пытался справиться со своими крыльями. В воздухе они показались еще больше, похожие на два безразмерных парашюта с массивным каркасом в виде скелетных костей, на которые натянута кожа. Они хаотично дергаются в разнобой, пытаясь подниматься и опускаться, складываются и раскладываются, все не набирая воздух в упор. «Мы разобьемся!» — трагически простонала Феодора, умудрившись держаться одной рукой, а другой театрально прижать кисть к лбу и закатить глаза. Я прокричала. «Змеулан, маши! Маши ими!» «Я пытаюсь, не выходит!» Сосновник приближался опасно близко. Я в ужасе покосилась по сторонам и крикнула первое, что показалось логичным. «Сложи крылья вдоль тела!» «С ума сошла!» — рыкнул дракон. «Это лучше, чем трепыхаться!» «Хочешь, чтобы мы быстрее влепились в землю?» — огрызнулся дракон, но все-таки сложил крылья, как я попросила. На долю мгновения падение будто ускорилось, будто мы болид, брошенный целенаправленно в землю. От ветра глаза заволокло слезами, он врывается в рот и мешает дышать, но я все же смогла прокричать. «Раскрывай их одновременно через плечи!» «Что? Через плечи, говорю, раскрывай! Одновременно!» Не знаю, что было бы, сделай он это на пару секунд позже, но когда дракон все-таки последовал моему совету, нас резко дернуло, падение прекратилось, и мы помчались вперед, планируя на громадных крыльях летающего ящера. Еще не веря, что не расшиблись в лепешку, несколько секунд мы все тяжело дышали. Потом я кое-как смогла заговорить, косясь по сторонам, где совсем близко внизу проносятся хвойные верхушки. «Ты паришь, Змеулан!» Дракон пыхтит. Из ноздрей валит пар, крылья по сторонам раскинуты, каждый аршинов по 15. Он аккуратно ими двигает. Совсем немного, чтобы планирование получалось относительно ровным. «Это...» — протянул он хрипло. «Это невероятно!» «Ты прекрасен!» — искренне сказала я, с восхищением рассматривая его громадную фигуру, которая в воздухе выглядит настолько гармонично, будто создана для полета. Золотистые чешуйки, которые почти полностью проступили из-под морока, поблескивают в свете вечернего солнца. Крылья чуть темнее остального тела, как паруса несут нас вперед. Длинная массивная шея, увесистая голова с шипами-гребнями. Дракон — настоящее чудо и диво. «Я никогда не думал, что я смогу, что я могу летать», — проговорил он. «Дарина, это ты не представляешь». «Наверное», — не сдержав улыбки, несмотря на дикую трясучку от ужаса, отозвалась я. «Но я сижу на твоей спине и вижу то же самое великолепие, что и ты». «Я чувствую, как ты сидишь», — заметил дракон, и я почему-то вспыхнула. «Но ты не ощущаешь этого. Ветер в крыльях, он струится, он обволакивает меня, он... Я будто дома, будто наконец-то там, где мне положено быть». Он прав. Мне действительно не понять, что такое ветер в крыльях, потому что и крыльев-то у меня нет. Но мне почему-то так хотелось радоваться за него, что показалось, я мысленно чувствую его ощущение. «Ты молодец, Змеулан», — похвалила я его с жаром. «Можешь держаться левее? Нам бы перебраться через хребты безмолвия». На это дракон попытался взять крен влево, что в целом удалось, но высоту он резко потерял. Крылья задергались, он проговорил с хриплым напряжением. «Оно бы хорошо, но, боюсь, не выйдет через хребты. Крылья пока слабые, мышцы не окрепли. Устал уже». «Уверен?» — спросила я с тревогой, всматриваясь в горные склоны, которые неумолимо приближаются. «Снижаюсь!» Я и Феодор вцепились в выступы на спине дракона, когда он круто взял левее, потом правее, и таким качающимся способом стремительно накренился вперед, начал быстрое снижение. Ветер ударил в грудь с такой силой, что нас едва не сорвало с драконьей спины. «А нельзя помедленнее!» — прокричала я, захлебываясь потоком воздуха. «Я стараюсь!» — прогудел Змеулан. «В меру возможностей!» Его крылья чуть развернулись, ловя встречный ветер, который затормозил снижение, но слишком резкий маневр вызвал рывок, дракон колыхнулся в воздухе, и мы с Феодорой подскочили на его спине, чуть не улетев с нее. Из-за спины послышался возмущенный перепуганный голос гувернантки. «Сударь дракон, призываю вас к осторожности!» «Я только учусь!» — отозвался он виновато. Тем не менее, дальнейшее снижение пошло хоть и круто, но относительно плавно. Впрочем, приземление получилось грубым и резким. Выставив громадные лапы вперед, Змеулан, замедляясь, врезался в каменистую почву, пропоров когтями породу, по которой инерция его протянула аршинов на 20. В это время на его спине мы с Феодорой отчаянно цеплялись за все доступные выступы и впадины. Когда инерция стала меньше, дракон пробежался вперед, тормозя раскрытыми крыльями, и, наконец, остановился. Его дыхание из легких вырывается с шумом, грудь и живот надуваются, как гигантские кожухи, а сам он по собачьи раскрыл пасть и вывалил язык. «Вот это да!» — выпалил дракон. Меня колотило крупной дрожью. Пальцы, все еще вцепившиеся в костяной щиток, побелели, а зубы выстукивают дробь. «Поздравляю!» — выдавила я, перебросив ноги на одну сторону и кое-как сползая с его внушительной, покрытой чешуей спины. «Мой первый полет!» — не унимался дракон, даже уставший, не сбавляя энтузиазма. «Я же думал, что не умею летать, а оказывается, умею, и все благодаря тебе!» Развернувшись, он сверкнул большими человеческими глазами, а в следующий момент лизнул меня в щеку большим теплым языком. Я ошарашенно отшатнулась, поскольку только что передо мной мелькнул не только язык, но и большущие острые зубы, его окружающие, что не добавляет веселья. Вытерев мокрую щеку рукавом, я со смущением отвернувшись проговорила. «Да ты бы сам научился, наверное». «Этого нам уже не узнать», — сообщил дракон. «Но если бы не ты, мы не спланировали сюда. Наверное, я могу из земли стартовать, если поупражняюсь». «Наверное», — еще более смущенно отозвалась я, потому что не знаю, куда деться от искреннего и благодарного взгляда дракона с человеческими глазами. Наш милый разговор прервала Феодора, которая все еще сидит верхом на Змеулане и цепляется за выступы. «Молодые люди», — негромко проговорила она, — «вы ничего не забыли?» Спохватившись, я подбежала к драконьей лапе и попросила. «Ой, да, точно. Змеулан, наклонись, пожалуйста, нужно спустить Феодору». Когда дракон незамедлительно согнул передние лапы, гувернантка торопливо сползла с него и так же тихо произнесла. «Я не только об этом. Вы забыли, где мы находимся? Хребты безмолвия». Взгляд гувернантки стал выразительным и очень намекающим, а я с сомнением покривила нос и заверила. «Ну, хребты, ну, безмолвие. Я уже говорила, что все бабкины сказочки для контроля над населением». «Сказки тоже откуда-то берутся», — заметила гувернантка. Я кивнула. «Согласна, наверняка была какая-нибудь реальная история, где кто-то чего-то испугался в этих хребтах, а потом она обросла деталями, которых никогда не было». «И все-то вы знаете, ваше высочество», — буркнула Феодора, поправляя растрепанный подол когда-то прекрасного платья. На этом мне осталось только развести руками и улыбнуться, все еще взбудоражена после экстремального полета. И все же требовалось срочно оглядеться, что я и сделала. Мы в небольшой расщелине. По бокам скалы уходят высоко вверх. У их подножья колючие кустарники, в которые мы по счастливой случайности не угодили при приземлении. Расщелина уходит вперед и теряется за изгибом скалы за зарослями. Выпрямившись, я скомандовала бодро. «Ну что, вперед?» Гувернантка молча закатила глаза и поплелась вперед, предусмотрительно ступая с носочка, чтобы не создавать шума. Дракон при всей своей массе, даже постаравшись, не смог бы двигаться полностью беззвучно по кустам и щебенке. Так что мы направились по ущелью, издавая вполне стандартные звуки пешеходов. «Ну вот», — пройдя аршинов 100, проговорила я и повертела головой. «Феодора, ты зря навела панику. Если бы здесь обитали эти, как ты их там назвала, слухари?» «Слушки», — поправила меня гувернантка чопорно. Я кивнула. «Да-да, вот эти твои слушки. Наверняка они бы давно нас обнаружили». «Вы говорите так, ваше высочество, будто отлично разбираетесь в их природе», заметила Феодора, осторожно перешагивая через крупный валун. «Я разбираюсь в природе политических изысканий», ответила я. Феодора только вздохнула. «Воля ваша». Около часа мы двигались по расщелине, которая через некоторое время превратилась в ущелье. Оно виляло, то поднималось, то спускалось, но общий угол наклона неумолимо направлялся вверх. Скалы по бокам сперва высоченные, через какое-то время стали уменьшаться, а просвет вечернего неба напротив ширился, открывая нам розово-оранжевые краски на нежно-голубом фоне. Только когда небо начало бледнеть, мы добрались до перевала и позволили себе сделать небольшой привал. Феодора со сдержанным выдохом бухнулась на валун и прислонилась спиной к скале, которая здесь всего аршина в 2 высотой. «Никогда так много не ходила», — сообщила она и промокнула лоб платочком, который неожиданно нашелся у нее в кармане. «У меня от длительной ходьбы вверх ноги тоже ноют. Я, конечно, не чураюсь физических упражнений, но гимнастика по утрам и затяжной подъем в гору — не одно и то же». «Ходьба полезна для сердца и сосудов», — сообщила я, отдувая со лба спутанный локон. «Предпочитаю укреплять сосуды и сердце другими способами», — парировала гувернантка. Искренне удивившись, я поинтересовалась. «Это какими, например?» «Ем чеснок и грунтовой перец», — констатировала она. «Я полагала, что чеснок помогает только от вурдалаков и непрошенных ухажеров, если его предварительно пожевать», — хмыкнула я. «Все вам шутки шутить, ваше высочество», — отозвалась Феодора. «А мы тем временем все бредем и бредем. Куда, спрашивается? Вы знаете направление?» «Так понятно, куда», — изумилась я, указывая назад. «Если мы прилетели оттуда, то...» то двигаться надо в противоположную сторону, то есть туда». В подкреплении слов я ткнула вперед, дальше по ущелью, которое продолжается по другую сторону перевала. На это Феодора всплеснула руками и фыркнула. «Какая неожиданность! Ну а дальше-то что? Да, Стлада, мы спустимся, а потом?» «Потом решим», — рассердилась я. «Что ты заладила?» Дракон, до этого мирно рассматривающий свои когти на пальцах передней лапы, которые растопырил, вдруг поднял голову и быстро несколько раз втянул воздух. Его глаза сузились и потеряли человеческий вид. Зрачок принял вертикальное положение, а желтая радужка подсветилась огнем. «Сударыни», — приглушенно произнес он, — «кажется, мы не одни».